Издательство «Эксмо». Дарья Донцова. «Безумная кепка Мономаха». Читает Анна Ченцова. Глава первая. Легче всего создаются трудности. Причем в подавляющем количестве случаев человек собственными руками выращивает дерево неприятностей, а когда на нем начинают весело распускаться яркие цветы, усиленно льет в катку воду и удобрения. Увы, все вышесказанное стопроцентно относится и ко мне. Много лет я, Евлампия Романова, ощущала себя лишней на празднике жизни, потом, наконец-то, обрела семью, совершенно замечательную, подругу Катю, ставшую мне сестрой, кучу детей и домашних животных. К этому подарку судьбы прилагалась и возможность никогда не ходить на службу, так как за хозяйством необходим глаз да глаз. Все члены нашей огромной фамилии очень любят покушать, и большую часть дня я теперь провожу, приковавшись к плите. Может, кому-то подобная жизнь кажется ужасной, но я-то, выросшая единственным тщательно опекаемым ребенком у сверхзаботливой мамы и более чем тревожного папы, мечтала о многочисленной родне. А еще мне казалось, что выпекание пирожков, жарка котлет и варка борща — невероятно увлекательное занятие. Но человек — крайне противоречивое животное. Любая бродячая собака, попав с улицы в уютную квартиру, где ее мгновенно начали обожать хозяева, легла бы на подстилку в кухне и ощутила полнейшее блаженство. Я же, получив, наконец, доступ к плите, истово занималась кулинарией примерно месяц. А затем стала тяготиться ролью поварихи, поняв, что Господь явно имел на мой счет иные планы. С одной стороны, мне очень хотелось, налепив пельмени, плюхнуться у телека с вязанием. С другой, было стыдно не приносить в дом ни копейки. И Катя, и Сережка, и Юлечка, и Вовка Костин без устали повторяли: «Лампа, у нас нет особых материальных проблем. Будет лучше, если бы ты стала заниматься исключительно хозяйством». Я соглашалась с членами семьи, но потом в голову пришла интересная мысль. Мне надо есть, в смысле питаться. А кто не работает, тот, понятное дело, не имеет никаких деликатесов. Да бог с ней, с черной икрой. Опасная, между прочим, для здоровья вещь. Овсянка куда более полезна. Но только и геркулес в магазине бесплатно не дадут. Хорошо, стоя у плиты, голодной не будешь. Но еще нужно одеваться. Брюки, свитерок, ботинки. Ладно, я не шмотошница. Но голой и босой по улицам не пойти. Кстати говоря, домашние отдают зарплату мне. Я планирую расходы, отвечаю за пополнение накопительного фонда, являюсь, так сказать, основным банкиром. Но запустить лапу в заначку, чтобы приобрести себе, допустим, приглянувшуюся курточку, мне стыдно. А еще у людей случаются дни рождения, на дворе наступает Новый год, Пасха, 8 марта, 23 февраля, и следует дарить домашним милые сувениры. Но не могу же я взять Юлечкину зарплату и купить ей, на ей уже заработанные рубли, допустим, духи. Согласитесь, это смешно. Впрочем, все вышеперечисленные занозы можно было бы и не заметить, но, бегая с утюгом и веником по дому, я быстро превратилась в тыбы. Только и слышно было: «Лампа, ты бы сходила за хлебом? Лампуш, ты бы купила крем для обуви? Лампудель, ты бы погладила мне брюки? Ламповецкий, ты бы приготовила холодец?» И так далее. В общем, сплошное «тыбы-тыбы». Потом возникла еще одна совершенно парадоксальная ситуация. Вроде сижу день-деньской дома, следовательно, по мнению окружающих, являюсь лентяйкой, нифига не делаю, и для таких, как я, придуманы сериалы про латиноамериканские страсти. Но знаете ли, мои дорогие, наслаждаться лентами про чужие семейные передряги у домашней хозяйки особого времени нет. Утром вскочила раньше всех, приготовила завтрак, проводила домашних в школу, на работу, помыла посуду, убрала квартиру, сунула белье в стиральную машину, сбегала на рынок, зарулила в супермаркет, приволокла пудовые сумки, разобрала их, распихала пакеты по полкам, приготовила обед-ужин, погладила рубашки и кофточки, пришила пуговицы, плюхнулась в кресло с вязанием в руке, только-только перевела дух и расслабила ноющую спину, как уши уловили звук открывающейся двери и бодрый мужской голос: «Ау, есть кто живой? Есть хочу, умираю». При этом учтите, что в нашей семье нет младших школьников, и из моего расписания выпали такие прелести, как отвод сопротивляющегося чада на занятия. Привод его назад, проверка домашних заданий, Поездка с дитяткой в спортивный зал, музыкальную школу, художественную студию, кружок и кибаны, танцевальный класс и иже с ними. Вот он удел домохозяйки. То, как она вспуганной кошкой металась по маршруту школа, магазин, дом, плита, стиральная машина, гладильная доска, школа, дом, кружок мягкой игрушки, репетитор по английскому языку, дом, тетрадь с заданиями по всем предметам, угол, ремень, магазин игрушек, дом, не видели ни муж, ни свекровь, ни другие родственники. Зато, вернувшись домой, все они приметили вас в кресле у телека и сделали вывод. Хорошо живется лентяйке. Именно поэтому, просуществовав некоторое время домашней хозяйкой, я бросилась искать работу. Ведь, устроившись на службу, я могу спокойно несколько раз в день пить чай и кофе, лакомиться тортом, булочками, курить, обсуждать с коллегами модные прибамбасы и новинки косметологии, сплетничать. Поверьте, у несчастной неслужащей нигде женщины времени на сии мелкие радости просто нет. А потом, заявившись домой, с чистой совестью упаду в кровать, обложусь любимыми детективами и спокойно отвечу на нытье домашних. Я работаю, как и вы. Почему должна идти заваривать всем чай? Сами постарайтесь. Кстати, мне принесите с вареньем. Но, увы, девушки, имеющие в кармане диплом о высшем музыкальном образовании, в нашем мире перекошенного капитализма в стадии накопления богатства устроиться очень трудно. Кем я только не служила, не стану сейчас перечислять конторы и должности. В конце концов, мне улыбнулось счастье. Зная о том, что Лампа Романова всегда мечтала работать детективом, Володя Костин сжалился и пристроил подругу в агентство, которым руководит мужчина со странным именем Юрий Лисица. Идя в первый день на работу, я ощутила настоящее счастье. Но когда оказалась на месте, восторга поубавилась. Детективное агентство располагалось в крошечной комнатенке на первом этаже некоего НИИ. Ранее институт был престижным местом, а его сотрудники получали хорошую зарплату. Но после перестройки учреждение захерело, и директор, дабы не скончаться от голода, начал сдавать в аренду лаборатории и даже отдельные кабинеты. Сейчас то, что осталось от НИИ, ютится на третьем этаже в двух чуланах, а все помещения заняты конторами. Вход в бывшую цитадель науки украшают разномастные таблички типа «натяжные потолки», «печи и камины», «оборудование для дайвинга», «стоматолог», «анализы за один день», «педикюр и маникюр» и так далее. Наше агентство уютно устроилось в самом конце коридора, между туалетом и секс-шопом. Поэтому в дверь к бравым сыщикам частенько ломятся растрепанные тетки с радостным вопросом: «А где тут у вас пописать?» Не может наша фирма похвастаться и огромным штатом работников. Собственно говоря, служащих немного. А если честно, совсем мало. Меньше некуда. Я одна. Юра является моим начальником, это все. Клиентов у нас за 3 месяца не случилось. Зарплату мне дают грошовую, правда, Юрик обещает большой процент, если получит в конце концов заказ и успешно выполнит его. Но пока что о таком заказе ничего не слышно, и я, поджидая клиентов, тихо и мирно сижу в офисе с Романом Марининой в руках. Одна радость. Теперь могу совершенно спокойно читать любимые книги, прерывая упоительное занятие лишь для того, чтобы ответить очумелым согражданам. Здесь писать нельзя. Конечно, мне жаль, что не могу вам помочь, но в нашей комнате стоит лишь письменный стол. Унитаз расположен за соседней дверью. Вот и сегодня. Не успел взор уцепиться за страницу, как послышался скрип, а затем смущенное покашливание. «Туалет дальше по коридору», — машинально сообщила я, не поднимая головы. Уши ожидали услышать стук закрывающейся створки о косяк, но вместо него раздался довольно приятный баритон. «Девушка, у вас есть пенис?» Вопрос был настолько неожиданным, что я выронила детектив и уставилась на посетителя. Им оказался мужчина лет 35, одетый в милицейскую форму. «Пенис?» — растерянно переспросила я. «Нет, конечно». «Просто безобразие», — вдруг начал злиться странный визитер. «Только что звонил, спрашивал, имеется ли пенис размера King Size, 50 сантиметров длиной. Вы заверили товар в наличии, я ехал сюда через пробки. Интересное дело, ведь уточнил, еще черную краску к нему заказал и...» Тут до меня дошло, что представитель правоохранительных органов желает купить в секс-шопе фалоимитатор, и я быстро сообщила: «Вы ошиблись дверью. Точка, торгующая игрушками для взрослых, расположена левее от входа в нашу фирму». «Простите», — осекся мент и повернулся, чтобы выйти в коридор, но меня не кстати разобрало любопытство. «А зачем вам черная краска?» — сам собой вырвался вопрос. Милиционер захихикал. нарисую на этом самом черные полоски и другу подарю на день рождения. Он у ГАИ служит, типа жезла получится. Прикольно, да?» «Ага», — кивнула я. «Замечательная шутка. Тонкая, интеллигентная. Ваш приятель придет в восторг и встанет с сувенирчиком на перекрестке». Идиот в фуражке заржал и ушел. Я осталась одна и решила выпить кофе. Но, увы, оказалось, что он закончился. Придется идти в магазин. Тяжело вздохнув, я пошла к двери, прихватив джинсовую курточку. На дворе август, но на улице жуткий холод. Лето вновь обошло Москву стороной. Через два дома от ней расположен огромный торговый центр. Там есть и продуктовый отдел, и масса других магазинов и магазинчиков. Торопиться мне было решительно некуда. Туалет и секс-шоп люди сумеют найти и без подсказок сотрудницы детективного агентства. К тому же лисица на данном этапе находится в гостях у очередной дамы сердца. Юрик у нас самозабвенный бабник, причем самого отвратительного толка. Он мгновенно влюбляется, вспыхивает, словно бенгальский огонь, и через два дня после знакомства предлагает объекту страсти руку и сердце. Не следует думать, что Юрик желает столь нехитрым способом залучить в постель капризничающую бабенку. Лисица высок ростом, статен, обладает хорошей речью и внешне выглядит, словно помесь оперного тенора с олимпийским чемпионом по гимнастике. Глупые тетки сами пачками падают к ногам лисицы и складируются в штабеля. Замужество мой начальник предлагает совершенно искренно. В тот момент, когда Юрик шепчет «стань моей навсегда», он глубоко уверен, что и впрямь нашел спутницу жизни. Заручившись согласием, Юрасик начинает активно готовиться к свадьбе, он знакомится с будущей тещей, причем всегда невероятно нравится ей. Начинает ходить в дом на правах официального жениха, покупает белое платье для невесты, заказывает ресторан, оплачивает музыкантов, фотографа, бронирует машины, но... Но до самой церемонии дело никогда не доходит. А все потому, что Юрик на одной из стадий подготовки к главному торжеству жизни встречает либо сотрудницу ЗАГСа, либо официантку, либо продавщицу, либо цветочницу, либо еще кого. Сами понимаете, выбор на ярмарке невест практически не ограничен. Москва изобилует прелестными свободными женщинами. Мгновенно понимает, что совершил фатальную ошибку и производит рокировку. Пожалуй, я не стану же выписать, как ведут себя отвергнутые невесты. Меня удивляет, что Юрик до сих пор жив, потому что в столице имеется добрая сотня девиц и дам раннего бальзаковского возраста, готовых растерзать бывшего жениха в лохмотья. Так вот, сейчас Юрчик находится на стадии знакомства с очередной мамой очередной дамы сердца. Он отбыл на фазенду невесты и уже, небось, жарит шашлык или хвалит посадки будущей тещи, поэтому никто не станет меня укорять за брошенный пост. И вообще, любому служащему положен перерыв. Успокоив не кстати поднявшую голову совесть, я медленно пошла вдоль витрин, полюбовалась на красивые босоножки, модные свитерочки, джинсы, купила банку хорошего кофе. Потом увидела отдел телевизоров и решила заглянуть в него. Вчера наша стоящая на кухне и верой и правдой служившая семье Романовых невесть с каких лохматых времен юность скоропостижно скончалась. Оплакав телек, мы решили приобрести ему достойную замену с плоским экраном. В моей заначке хранится довольно большая сумма. Мы копим на дачу. Хочется проводить больше времени на свежем воздухе. Но без телевизора в доме как-то неуютно. Вот я и решила просто прицениться, посмотреть на ассортимент. Едва я вошла в торговый зал, как глаза мои начали усиленно моргать, а к горлу подобралась тошнота. Со всех стен светились экранами разного размера, густо от пола до потолка натыканные телевизоры. И все они демонстрировали одну программу — криминальные новости, ежедневное обозрение. Интересно, кто спонсирует подобный показ? Может, какая-нибудь преступная организация, купив эфирное время в качестве рекламы? Нет, поймите меня правильно, я не осуждаю людей, которые, вооружившись бутербродом с вкусной колбаской, смотрят на трупы и реки крови. В конце концов, у каждого свои удовольствия. Но лично мне приятнее читать о выдуманных коллизиях, чем наблюдать подлинный ужас. И как тут выбирать телевизор, если взгляд невольно цепляется за жуткие кадры очередной катастрофы, произошедшей на одной из улиц столицы? Словно кролик, загипнотизированный взглядом удава, я замерла возле стены, мерцавшей многочисленными экранами. Хорошо, хоть звук был приглушен, но все равно речь корреспондента легко разносилась по торговому залу. Страшное ДТП случилось только что на Воловой улице. Я вздрогнула. Надо же, совсем рядом, буквально в пяти шагах от торгового центра, в котором я находилась, Дорогая иномарка влетела в стену дома. «Имя погибшего пока неизвестно», — захлебывался в ажиотаже репортер. «Мы случайно ехали мимо и сами стали свидетелями ДТП. В такси, которое задело иномарка, пострадавших нет, а вот и его водитель. Эй, стойте, скажите пару слов, телезрители хотят узнать...» «Чё говорить-то?» — хмуро буркнул всклокоченный парень. «Ща я виноватый окажусь, рядом ехал». «Можете описать случившееся?» — начал подпрыгивать от возбуждения репортер. «Ну, тащусь себе на зеленый свет. Тихо еду, не лихачу. Я ж не отмороженный, как некоторые. У меня в салоне люди сидят». Принялся живо описать ситуацию водитель такси. «А тут этот мимо вжик. Скорость бешеная. Небось, обкуренный или обожратый, хрен поймешь. И куда деваться? Справа тротуар, слева поток. Сам не пойму, как ушмыгнул. Псих меня по касательной задел, прям кино. А потом его от джипа шатнуло и со всей дури о стену дома ломануло. Хорошо, никого не оказалось на тротуаре. У меня вон стекло того. Лопнуло? Да, а еще говорят, иномарка. В лепешку сплющила». Раздался натужный протяжно-звенящий звук. «А сейчас», — завопил вне себя от восторга репортер, — «вы увидите уникальный кадр. Пострадавшего вынимают из разбитой машины. Вот он». Камера наехала на тело несчастного мужчины, и я вздрогнула и зажмурилась. «Господи, Алёша!» — вскрикнул рядом высокий женский голос. «Не может быть!» Чьи-то пальцы судорожно вцепились мне в плечо, я открыла глаза и увидела маленькую, худенькую, почти бестелесную женщину, одетую в мешковатый твидовый костюм, слишком теплый даже для сегодняшнего прохладного дня. «Это же Алёша!» — растерянно повторила она, тыча пальцем в ближайший экран, как и все остальные, демонстрировавшие изуродованное тело.